Глава 19. «Скажите мистеру Гамильтону, чтобы он соблюдал нормы приличия. Здесь находятся девушки не для того, чтобы их душили, насиловали и убивали. Они здесь совсем для других целей», — услышала я после того, как несколько девушек вернулись в комнату. А я бросилась к выходу, чтобы узнать, чем закончился этот инцидент, и, проходя по коридору, остановилась, услышав, как из одной комнаты, где дверь была чуть приоткрыта, доносятся громкие голоса. «Я все понимаю, миссис Гилмор, и ваши опасения за девочек не напрасны. Хорошо, что вы вовремя заметили происшедшее и тут же забили тревогу. Будьте спокойны, я обстоятельно обо всем поговорю с мистером Гамильтоном. Надеюсь, что этого больше не повторится», — произнес человек с низким мужским голосом. «Вы думаете, он не повторит еще раз такую попытку? Как будто вы не знаете, что это происходит не в первый раз», — сказала нервным голосом женщина. «Это не первая девушка, которую мы пытались сегодня спасти». «Миссис Гилмор, я постараюсь сделать все от меня зависящее. Но вы же понимаете, что это мистер Гамильтон. И что с того?» «Что с того? Да вы меня просто удивляете. Нет, не просто удивляете, а убиваете наповал. Вы что, не понимаете ничего? Или просто притворяетесь такой глупой?» «Неудивительно. Чего можно добиться от такого человека, который позволяет себе оскорблять даже женщин?» — заметила миссис Гилмор. «Ну, знаете ли, это переходит уже все границы. Вы, кажется, забываетесь, с кем говорите», — уже злобно выкрикнул мужчина. «Я не забываюсь, мистер Смит, но хочу заметить, если мы и дальше будем продолжать закрывать глаза на подобные случаи, то... Я понимаю, для чего мы здесь все, но ведь человеческую гуманность никто не отменял. Мы по-прежнему остаемся людьми, и ими должны оставаться в любом случае». «Мне очень жаль этих молоденьких и несмышленных девушек», вдруг с печалью в голосе произнесла женщина. «Жаль? Они вы ли просили, даже умоляли меня взять вас на работу? Вы тогда сказали, что вам очень нужны деньги, большие деньги. Или вы забыли об этом? Вы помните, для чего вам нужны были эти деньги?» «Да, помню», — с горечью в голосе ответила женщина. «И что? Вам помогла тогда человеческая гуманность? Вашу младшую сестру кто-то смог спасти?» «Молчите?» «Да, потому что вам нечего сказать. Вы прекрасно знаете, что я прав. Поэтому, моя дорогая миссис Гилмор, вы сейчас пойдете и, как ни в чем не бывало, продолжите свою работу, причем самым наилучшим образом, как вы это всегда и делали. Поверьте, мне будет очень жаль, если вдруг придется изменить мнение о вас. Я надеялся, что беру на работу не просто ответственного сотрудника, но и преданного мне человека. Ведь вы с самого начала знали, на что идете, и давали клятву, что до конца своих дней будете верны этому делу. Разве не так?» «Да, все так». «В таком случае не заставляйте меня думать иначе. А со всем остальным я справлюсь самостоятельно и без вашей помощи», — сказал мужчина, тяжело вздохнув. «Все, можете идти». Услышав последние слова, я тут же спряталась за стеной и притаилась так, чтобы меня никто не слышал. Я видела, как миссис Гилмор, расстроенная, вышла из комнаты мужчины. Постояв еще немного в укрытии, я, прислушиваясь, не идет ли кто, затем вышла. Мне нужно было вернуться в комнату для девочек. Но тут мне неожиданно преградила путь сама миссис Гилмор. Она схватила меня за руку и быстро отвела в сторону, так, чтоб нас никто не видел. «Что вы здесь делаете? Вы что, следите за мной?» — возмутившись, сказала она. «Нет», — ответила я. «Постойте, так вы подслушивали?» «Нет, это произошло случайно. Я хотела выйти во двор, но заблудилась в коридоре и...» «И услышали то, о чем мы говорили с мистером Смитом?» — строго спросила она. «Вы хоть понимаете, что вам может грозить, если об этом узнает сам мистер Смит?» Я тяжело покачала головой, остановив на женщине растерянный взгляд. «Так, быстро идемте со мной», — сказала миссис Гилмор и потянула меня за собой во двор, а затем в маленькую беседку, усыпанную множеством красных роз. «А теперь скажите мне, вы больше никому не говорили о том, что увидели в окне?» «Ту девушку и пожилого человека?» — переспросила я. Она молча кивнула головой. «Нет, об этом узнали только вы», — ответила я. «Хорошо», — сказала она, задумавшись. «Запомните, все, что вы здесь увидите или услышите, никому об этом не распространяйтесь, ни в коем случае. Вы поняли меня? Просто молчите и никому ничего не говорите. Вы можете сказать об этом только мне, и то, когда вокруг никого не будет. Вам это понятно?» «Да», — ответила я, — «но...» «Вы что-то еще хотели сказать?» — уставившись на меня, спросила миссис Гилмор. «Странно. Сейчас черты лица этой женщины почему-то уже не казались мне такими жесткими и грубыми, как в начале. Было в этой женщине что-то особенное, какая-то недосказанность и тайна. Нет, просто я...» «Да, и еще. Больше так не делайте». «Что не делать?» — переспросила я. «Не подслушивайте, особенно возле кабинета самого директора, потому как если он узнает об этом, то вы...» «То со мной что-то сделают», — закончила я за нее. «Я уже поняла это», — опустив голову, ответила я. «Хорошо, что вы осознаете это. Значит, еще не все потеряно», — ответила она, остановив на мне суровый взгляд. «В таком случае вы можете идти. И еще, если вас вдруг кто-то спросит, о чем я с вами беседовала, скажите, что я отчитывала вас за несоблюдение некоторых правил. Но ни в коем случае не говорите о том, какая беседа происходила между нами. Вы поняли меня?» «Да, конечно», — ответила я утвердительно. На этом наш разговор закончился, и я отправилась в дом. Итак, насколько я поняла, миссис Гилмор оказалась совсем не тем человеком, что я думала вначале. Но все же делать поспешные выводы было бы неосмотрительно. Оставалось только одно — занять наблюдательную позицию, тем более что я должна была как можно скорее выяснить, здесь ли находятся мои сестры, и если здесь, то каким-то образом связаться с ними. Мне было не по себе находиться в новой обстановке, ведь здесь не было того, кто был мне знаком. Если прежде у меня были подруги, Леона и Рэйчел, то сейчас я снова была одна, словно меня забросили в другую стаю, где я должна была жить по новым правилам и с людьми, от которых совсем не знала, что можно ожидать в следующую минуту. Все девушки, что я увидела по мере их возвращения в комнаты, были прекрасны. И они были не просто прекрасны, а восхитительны. Если там, откуда меня привели, девушки почти не пользовались косметикой, потому что у них ее не было. Они носили лишь то, что было у них при себе, исключая моменты, когда нам предоставляли возможность переодеваться на занятиях. То здесь девушки ходили всегда нарядными, с красивыми прическами и были ухожены до кончиков ногтей. Первое мое впечатление, когда девушки вернулись в дом, было удивительным. Мне казалось, что я попала в страну эльфов, фей и каких-то сказочных существ. Все они были легкими, казались воздушными, как облака. У них были плавные движения, красивые изгибы рук, локтей, плеч. Они были все очень стройны. Из их полупрозрачных нарядов, струящихся как золото шелков, можно было увидеть изгибы тонкой талии, бархатность кожи, начиная с лица и заканчивая лодыжками. Казалось, в них не было ни одного изъяна. Они смеялись легко, как ручеек, улыбались, как загадочные существа, делали восхищенные и удивленные лица, красиво надували нежные, как лепестки роз, губы, опускали большие глаза, прикрывая их длинными махровыми ресницами, а дугообразные брови придавали их лицам еще большую загадочность. Молодость во всей своей красе окружала всех и повсюду. Казалось, что ты попал в волшебный, животрепещущий, сказочный цветник, которому никогда не будет конца. Девушки порхали по комнате, словно бабочки. Кто-то лукаво перешептывался друг с другом, кто-то просто молчал, сидя в сторонке на своей кровати, кто-то переглядывался. Некоторые из них с интересом посматривали на меня. В основном же они делали вид, что не замечают меня. Напротив меня расположилась одна очень красивая, с томным взглядом зеленых глаз, хрупкая девушка. Она была невысока, стройна, с волнистыми белыми волосами, распустившимися, как чайная роза, по ее плечам. В отличие от некоторых девушек, она была грустна и задумчива. Возможно, она почувствовала, что я рассматриваю ее, потому как подняла на меня свои глаза и остановила на мне внимательный взгляд. «Ты новенькая?» — спросила она. Я кивнула головой в знак согласия. «Что же, добро пожаловать в ад», — сказала медленно она. Заметив непонимающую мимику на моем лице, она произнесла. «То, что ты здесь видишь, всего лишь видимость, красивая оболочка, в глубине которой таится настоящий ад».